Глава 6. Ох, права была Александра Георгиевна. «Хатико» – лучший грустный фильм. Я проплакала до 3 часов ночи над несчастной судьбой осиротевшего пса. Ну ладно, признаюсь, немного над собой. Если быть совсем откровенной, над собственными глупостью и похотью, всякий раз выползающий при виде Боголюбова. Кто он для меня? Наваждение? Неутоленное желание, сердечное стремление, заставляющее забыть о других? Я не знаю. Почему нет названия этому чувству, вывернувшему душу наизнанку? Желанию смотреть только в его глаза, чувствовать его губы на губах и слышать красивый, с потрясающей хрипотцой голос. Чертов Боголюбов! Напрасно Александра Георгиевна утверждала, что все знает о любви. Нельзя заставить полюбить или разлюбить, но можно заставить уважать себя. Старомодные наивные ценности для современного жесткого мира. Мои, черт возьми, ценности, которые я когда-то предала из-за одержимости парнем. И предаю каждый раз при появлении мира. Он засел занозы в моих снах и мыслях, и единственное, о чем я молю провидение, чтобы он оставил меня в покое. Зима разгулялась не на шутку. Под утро морковку замело снегом так, что ее яркий оранжевый цвет с трудом определялся. Отхожу от окна и, зябко ежись, семеню в душ. Быстро сушу волосы, затем надеваю джинсы и свитерок, связанный в подарок Алиской. «Прорвемся, Любаша!» – шепчу несчастной девушке в зеркальном отражении, а в груди неприятно шевелится тоска. Царапает острыми коготками, как запертый зверь, рвет душу в клочья, воет. Чувствую себя выброшенной в океан шлюпкой, хрупкой и слабой пустышкой, целиком управляемой морскими волнами. И я сбегаю от накрывших меня пустоты и беспомощности, туда, где могу ощутить безусловную любовь и поддержку близких людей, твердую почву под ногами, домой, к маме, в свое место силы и покоя, Снегирева. Дом, где воздух свежее и чище, рассвета розовее, а снег белее. Завтракаю на ходу и, надев спортивную дутую куртку и угги, торопливо покидаю квартиру. Скрипучая ледяная дверь подъезда выпускает меня под плачущее мокрым снегом небо. Я топаю к своей заснеженной ласточке, сиротливо стоящей на парковке. Запускаю двигатель и стеклоочиститель и обреченно плюхаюсь на сиденье. Придется ждать, пока снег на лобовом стекле исчезнет. «Любаша, почему ты такая бледная дочка? Ну сколько можно худеть?» – кутаясь в пуховую шаль, встречает на пороге мама. Если бы моя мама жила в 17 веке, она послужила бы источником вдохновения самому Питеру Рубинсу. Я унаследовала рыжие волосы и аппетитные формы от мамы. Думаю, понятно, как она отнеслась к моему решению избавиться от неземной красоты. «Привет, мамочка!» Целую родительницу в щеку, вдыхая родной запах вперемешку с ароматом жареных котлет. «Ммм, как вкусно пахнет! А где Алёшка?» Озираюсь в поисках младшего брата. Разуваюсь, вешаю куртку на крючок и следую за мамой на кухню. Она щедро обсыпает котлеты из мясного фарша панировочными сухарями и опускает в кипящее масло. «Не уедешь, пока не съешь 2 котлеты, поняла?» – вздыхает она. «Да, видок у меня жалкий, опухшие веки темные, похожие на черные провалы глаза». «Скажешь тоже! Я когда-то отказывалась от твоих котлет?» – натягиваю улыбку. «Так где Алёшка и папа не видно? Ушли куда-то?» Мама уменьшает огонь на плите, накрывает котлеты крышкой и поворачивается ко мне. Заплаканная. «Чёрт, надо было додуматься сделать макияж!» «Мамочка, я не худею, что-то, я хорошо питаюсь, у меня даже мультиварка есть, честное слово», испуганно тараторю, обнимая маму. «Любаш, я не из-за тебя плачу, хотя...» «Ну, мам, Алёшке срочно нужна операция». «А как же квота? Вы же давно стоите в очереди». «Мы 117-й в очереди, Любаня. Я возила Алёшу в Снегирёвскую больницу, врач сказал, что времени ждать больше нет». «Наш мальчик навсегда может остаться инвалидом». Мама громко всхлипывает и утирает слезы кухонным полотенцем. Алешке 11 лет. В прошлом году мальчишку сбила машина. Одноклассник Алёши, Степа Соловьев, подстрекнул ребят поехать на велосипедах до консервного завода, расположенного на выезде из Снегирёва. Алёша угодил колесом в ямку и потерял управление. Подонок-водитель скрылся с места происшествия, оставив ребенка умирать на дороге. Открытый оскольчатый перелом бедра, множественные ушибы и сотрясение мозга – печальный итог злосчастной поездки. «Сколько стоит операция, мам?» – произношу я твердо. «Любаша, ты не потянешь, детка», – обреченно вздыхает мама. «Да мы и не сможем с отцом принять». «Ну что ты такое говоришь, мама? Ты и так платишь кредит за морковку, квартиру снимаешь. Никак не потянуть». «Мам, покажи направление и озвучь эту чертову цифру», – рычу я. Мама деловито надевает на нос очки, одергивает домашнюю футболку и уходит в гостиную за Алёшкиными выписками. Пока мамуля копается в комнате, я переворачиваю на сковороде котлеты и сервирую стол. Достаю из холодильника свежую зелень и овощи, нарезаю салат. «Держи, Любаша», – протягивает документы мама. «Сумма для нас неподъемная. Я уже думала, может, у Рябининых занять. Богдан же хорошо зарабатывает». «Не вздумай, мам. Богдан дом строит, тетя Глаша помогает с санаториями и дорогостоящими лекарствами. Да и на Никиту Сергеевича в этом году хвори напали». Дед Никита на самом деле никакой не дедушка Алисе. Он троюродный брат Глафиры Тимофеевны, живущий по соседству. Но назвать старика чужим язык не поворачивается. «И то верно, не подумала я», – виновато качает головой мама. «Может, нам с папой кредит в твоем банке оформить?» Мамуля работает на почте оператором. Мой отчим, дядя Костя, отец Алёшки, водителем грузовика на хлебопекарном заводе. Представляю вытянутые лица менеджеров банка, если родители покажут им свои доходы. «Мамуль, я сама возьму кредит». «Нет, Любашка, не потянешь, солнышко!» Похоже, мама снова собирается плакать. «Я откажусь от съемной квартиры, мам. Буду жить с вами и ездить на работу из Снегирёва. Надеюсь, комната осталась за мной». Улыбаюсь, внезапно заполнившей грудь легкости. «Глаша обидится», – взмахивает рукой мама, устало стирая слезинки. «Только сейчас замечаю, какие у нее потухшие глаза. Тоже всю ночь не спала, страдалица моя. Я девчонкам квартиру пересдам, коллегам». «Ладно». «Пошли, доченька, на кухню. Сейчас папа с Алёшенькой придут с прогулки. Вздумалось старому дураку тащиться в такую непогоду за свежими куличами к чаю. Маковка выпечку по субботам развозит, поэтому я знаю, мам». Мамуля волнуется и говорит известные мне факты. «А у меня почему-то в памяти всплывают догадки Боголюбова о несуществующем покровителе. Сейчас от него я бы не отказалась». В окно стучатся снежинки, в коридоре гудит котел, работающий на полную мощность, а я почему-то снова возвращаюсь мыслями к Мирославу, к нашей ночи в моем доме. Тихонько вхожу в свою комнату и зажмуриваюсь, прогоняя представших перед взором призраков из прошлого. «Родители дома?» «Да, но их спальня в глубине дома, не волнуйся, никто не услышит нас». «Вончик, ты сумасшедшая! Во что ты меня впутываешь? Я хочу этого, мир, пожалуйста!» Здесь почти ничего не изменилось. Письменный стол, деревянный шкаф с наклеенными на дверце постерами, громоздкий полосатый диван. Помню, с какой любовью мама шила покрывало из разноцветных обрезков ткани и маленькие красные подушки, чтобы моя комната хоть немного выделялась на фоне скромного интерьера деревенского жилища. Я проиграла себе, не рассчитала размеров собственной стойкости или циничности, захлебнулась коктейлем из любви и разъедающей душу вины. И почему мне жизненно необходимо ковырять эту рану? Окунаться в колодец боли и пить ее большими глотками. «Я хочу этого, мир! Пожалуйста!» Девица на одну ночь. подмахнувшая доступностью. Дешевая бульварная потаскушка, достойная встреч для удовольствия. Вот кто я для него».